Глава 17. Шумное известие о напастях на дьякона Ахиллу и о приплетении самого протопопа к этому ничтожному делу захватили отца Савелия в далеком приходе, от которого до города было по меньшей мере двое суток езды. Дни стояли невыносимо жаркие. От последнего села, где Туберозов ночевал, до города оставалось ехать около 50 верст. Протопоп, не рано выехав, успел сделать едва половину этого пути, как наступил жар неодолимый. Бедные бурые коньки его мылились, потели и были жалки. Туберозов решил остановиться на покорм и последний отдых. Он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, а, вспомнив очень хорошее место у опушки леса, в так называемом Корольковом Верху, решился там и остановиться в холодке. Отсюда открывается обширная плоская покатость, в конце которой почти за 20 слишком верст мелькают золотые главы городских церквей, а сзади вековой лес, которому нет перерыва до сплошного полесья. Здесь глубокая тишина и прохлада. Утомленный зноем, Туберозов лишь только вышел из кибитки, так сию же минуту почувствовал себя как нельзя лучше. Несмотря на повсеместный жар и истому, в густом темно-синем молодом дубовом подседе стояла оживительная свежесть. На упругих и как будто обмакнутых в зеленый воск листьях молодых дубков ни соринки. Повсюду живой, мягкий, успокаивающий мат. Из-под пестрой трафаретной листвы папоротников глядят ярко-красная волчья ягода, выше, вся залученная светом, блещет сухая орешина, а вдали, на темно-коричневой торфянистой почве, раскинуты целые семьи грибов, и меж них коралл костяники. Пока Павлюкан в одном белье и жилете отпрягал и проваживал потных коней и устанавливал их корму у растянутого на оглоблях хребтюга, протопоп походил немножко по лесу, а потом, взяв из повозки коверчик, снес его в зеленую лощинку, из которой бурливым ключом бил гремучий ручей. Умылся тут свежей водой и здесь же лег отдохнуть на этом коверчике. Мерный рокот ручья и прохлада повеяли здоровым русским духом на опаленную зноем голову Туберозова, и он не заметил сам, как заснул, и заснул нехотя. Совсем не хотел спать. Хотел встать, а сон свалил и держит. Хотел что-то Павлюкану молвить, да дремя мягкой рукой рот зажало. Дремотные мечтания протопопа были так крепки, что Павлюкан напрасно тряс его за плечи, приглашая встать и откушать каши, сваренные из крупы и молодых грибов. Туберозов едва проснулся и, проговорив «кушай, мол, друг, мне сладостно спится», вновь заснул еще глубже. Павлюкан отобедал один. Он собрал ложки и хлеб, вплетенный из лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котел и, залив водой костерчик, забрался по телегу и немедленно последовал примеру протопопа. Лошади отца Савелия тоже недолго стучали своими челюстями, и они одна за другой скоро утихли, уронили головы и задремали. Кругом стало сонное царство. Тишь до того нерушима, что из чащи леса сюда на опушку выскочил подлинялый заяц, сделав прыжок, сел на задние лапки, пошевелил усиками, но сейчас же и сконфузился, кинул за спину длинные уши и исчез. Туберозов отрывался от сна на том, что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово «здравствуй». «С кем я это здравствуюсь? Кто был здесь со мной?» — старается он понять, просыпаясь. И мнится ему, что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы. Это казалось так ясно, что Савелий быстро поднялся на локти, но увидел только, что вон спит Павлюкан, вон его бурые лошади, вон и кибитка. Все это просто и ясно. Вон даже пристяжная лошадь, наскучив покоем, скапывает с головы обрать. Сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхает ветер. Туберозов продолжает дремать, лошадь идет дальше и дальше. Вот она щипнула густой муравы на опушке. Вот скусила верхушку молодого дубочка. Вот, наконец, ступила на поросший диким клевером рубеж и опять нюхает теплый ветер. Савелий все смотрит и никак не поймет своего состояния. Это не сон и не бдение. Влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит. Он протер глаза и глянул вверх. Высоко в небе над его головой плавает ворон. Ворон ли это или коршун? Нет. «Нет», — соображает старик, — «это непременно ворон. Он держится стойчий, круги его шире». А вот долетает оттуда, как брошенная горстка гороху, курлю. Это воронье, курлю, это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой воды. И Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который, по преданию, имеет особенное чудесное происхождение. Чистый прозрачный водоем ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование этой котловины приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю. Тут будто бы некогда, разумеется, очень давно, пал изнемогший в бою русский витязь, а его одного отовсюду облегла несметная сила неверных. Погибель была неизбежна, и витязь взмолился Христу, чтобы Спаситель избавил его от позорного плена, и предание гласит, что в то же мгновение из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвелась опять кверху, и грянул удар, и кони татарские пали на колени и сбросили своих всадников, а когда те поднялись и встали, то витязя уже не было, и на месте, где он стоял, гремя и сверкая алмазную пеную, бил вверх высокую струей ключ студеной воды, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбегался вдали по зеленому лугу. Родник почитают все чудесным, и поверье гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже и звери, и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие ратая веры. Здесь вера творит чудеса, и оттого все здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне. Даже, по-видимому, совершенно умершая здесь оживает. Вон тонкая сухая орешина, ее опалила молонья, но на ее кожуре выше корня, как с зеленым воском, выведен Петров крест, и отсюда опять пойдет новая жизнь. А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка. Что же, есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места, — подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы. Только что встал он на ноги, как в нескольких шагах пред собой увидал небольшое бланжевое облачко, которое, меняя слегка очертания, тихо ползло над рубежом, по которому бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось и разнеслось, как дым пушечного жерла. Конь дико всхрапнул и в испуге понесся, не чуя под собой земли. Это была дурная вещь. Туберозов торопливо вскочил, разбудил Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за испуганной лошадью, которой между тем уже не было и следа. «Спеши, догоняй», — сказал Савелий дьячку и, вынув свои серебряные часы, поглядел на них. Был в начале четвертый час дня. Старик сел в тени с непокрытой головой, зевнул и неожиданно вздрогнул. Ему вдалеке послышался тяжелый грохот. «Что бы это такое? Неужто гром?» С этим он снова встал и, отойдя от опушки, увидел, что с востока действительно шла темная туча. Гроза застигала Савелия одним, одинешенько среди леса и полей, приготовлявшихся встретить ее нестерпимое дыхание. Опять удар. Нива заколебалась сильнее, и по ней полоснула свежим холодом. К черной туче, которую заслонен весь восток, снизу взмывались клубами меньшие тучки. Их будто что-то подтягивало и подбирало, как кулисы, и по всему этому нет-нет и прорежет огнем. Точно маг, готовый дать страшное представление, в последний раз осматривает с фонарем в руке темную сцену, прежде чем зажжет все огни и поднимет завесу. Черная туча ползет, и чем она ближе, тем кажется непроглядней. Не пронесет ли ее Бог? Не разразится ли она где подальше? Но нет. Вон по ее верхнему краю тихо сверкнула огнистая нить, и молнии замигали и зареяли разом по всей темной массе. Солнца уже нет. Тучи покрыли его диск, и его длинные, как шпаги лучи, посветив мгновение, тоже сверкнули и скрылись. Вихрь засвистал и защелкал, облака заволновались точно знамена. По бурому полю зреющие ржи запестрели широкие белые пятна и пошли ходенем. В одном месте падет, будто с неба одно, в другом сядет широкое другое, и разом пойдут навстречу друг другу, сольются и оба исчезнут. У межи при дороге ветер треплет колос так странно, что это как будто и не ветер, а кто-то живой притаился у корня и злится. По лесу шум. Вот и над лесом зигзаг. И еще вот черкнуло совсем по верхушкам, и вдруг тихо. Все тихо. Ни молнии, ни ветру. Все стихло. Это тишина пред бурей. Все запоздавшие спрятать себя от невзгоды пользуются этой последней минутой затишья. Несколько пчел пронеслось мимо туберозового, как будто они не летели, а несло их напором ветра. Из темной чащи кустов, которые казались теперь совсем черными, выскочило несколько перепуганных зайцев и залегли в меже вровень с землей. По траве, которая при теперешнем освещении тоже черна, как асфальт, прокатился серебристый клубок и юркнул под землю. Это еж. Все убралось, что куда может. Вот и последний, недавно реевший ворон, плотно сжал у плеч крылья и, ринувшись вниз, тяжело закопошился в вершине высокого дуба.